Притча о себе. Я расскажу тебе одну притчу, — сказал Болтун. В армию я попал еще до войны. Приехали в полк, привели нас в столовую, посадили по 8 человек за стол, принесли буханку хлеба. Делить взялся интеллигентный по виду парень. Разделил так: один кусок самый большой, другой чуть поменьше. Остальные как попало. Воткнул нож в самый большой кусок, крикнул: «Хватай!» Подвинул второй по величине кусок здоровому парню, своему соседу, который ему покровительствовал. Для меня наступил момент, один из самых важных в моей жизни. Или я подчиняюсь общим законам социального бытия и постараюсь схватить кусок по возможности побольше, или я иду против этих законов, то есть не участвую в борьбе. За долю секунды сработал весь мой прошлый жизненный опыт. Я взял тот кусок, который остался лежать на столе, самый маленький. Эта доля секунды решила всю мою последующую жизнь. Я заставил себя уклониться от борьбы.